Глава 21. Егор вернулся поздно ночью. Дом был пуст, и это сильно удивило его. Но винные пары не позволили парню осознать случившееся. Он завалился на кровать, сразу погрузившись в глубокий сон. Пробуждение удивило еще больше. Рядом не оказалось Анны, и звуки ее работы тоже не были слышны. Он не помнил вчерашнее позднее возвращение и хриплым голосом позвал, сев с головной болью на кровати. «Анька, где тебя черти носят? Подай рассола!» Ответа не последовало. Егор все же встал и оглядел все углы. Пусто. И Ленки тоже на месте не было, а она всегда вставала рано. Напился из лоханки и с усилием начал вспоминать вчерашний день. Голова работала плохо, но все же вспомнил. Андреа и ссора. Дальше таверна и пьянка с какими-то дружками, тотчас объявившимися рядом. Дальше ничего не удавалось припомнить. Вздохнул, поискал вина, вспомнил, что его в доме Анна не держала, и опять тяжко вздохнул. «Куда же она подевалась?» С нарастающим раздражением подумал он и стал оглядывать свою грязную одежду. Обшарил карманы и понял, что они пусты. Пропил или ограбили дружки? Этого знать он не мог и опять пошел испить воды. Голова трещала. Зато он нашел кусок мяса, что бросил вчера на стол, и с неохотой стал жарить его. Хлеб тоже нашелся, как и соль. Пришлось довольствоваться малым. Хорошо, что аппетит был плохим. Голова, наконец, прояснилась, и он со злобой в сердце подумал, что Анна сбежала к Андреа. Эта догадка заставила его вскочить и начать метаться по комнате. Мысль показалась ему основанием для мести. Парень уже опоясался саблей, намереваясь помчаться в дом Андреа и забрать жену, хорошенько отдубасив ее за измену. Не успел. В дверь вошли двое, и не успел Егор опомниться, как его под угрозой кинжала взбили с ног, а затем быстренько связали руки за спиной. Он только успел спросить, злобно оглядывая своих недругов. «Какого черта? Что вам надо от меня?» Парень даже не сообразил, что говорит по-русски, и его, естественно, никто не понял. Лишь спустя время он это уяснил и яростно задал тот же вопрос снова. «Куда дел звезду Давида?» — спросил старший и угрожающе поднес острие кинжала к шее, туда, где билась жилка. «Какая звезда?» «А-а-а!» Он понял, что все это значит, и в голове заметались мысли одна другой тревожней. «Наконец-то!» Обрадованно воскликнул напавший и убрал кинжал в ножны. «Ты вчера, наверное, здорово набрался. От тебя так разит, что продохнуть трудно, свинья проклятая. Грязная, болотная свинья!» И сильно пнул ногой в бок. Егор ойкнул и притих. В голове вертелись обрывки мыслей. Что-то выбрать из этого вихря было трудно. Лишь одно он решил. Аньку нельзя выдать. С ней Ленка. Подождем. Так нет той проклятой звезды. И денег больше нет. Пропил. Украли. Без медика остался я. Пустой, значит. Кому продал свинья? Разве сейчас упомнишь? Пьян был сильно. Наверное, подсыпали что-то ироды. Бандиты переглянулись и молча стали бить ногами лежащего Егора. Тот извивался, корчился и стонал, силясь освободить руки, но тщетно. Перед глазами все поплыло, обрушилась плотная темнота. Невысокий наклонился, тяжело дыша, и осмотрел поверженного Егора. Поднялся, посмотрел на товарища и молвил безнадежно. «Перестарались, думаю. Не выживет». «Что теперь?» «Проклятие! Лучше думай, что мы скажем нашему хозяину. Это куда важнее». «Тут ты прав», — согласился коротышка и что-то прошептал про себя, воздев глаза к потолку. «Всевидящий Аллах и великий Исмаил нам не простят такой ошибки». «Не спеши так говорить. Не надо считать себя ассасинами. Их время прошло. Теперь другие времена, и мы не станем подражать этим убийцам. А этот...» — кивнул на Егора. «Пусть не обижается, сам виноват. Не стоило ему быть таким жадным. Это грех и большой. А мы работаем не на себя, и грех не на нас падет. А Аллах все видит и там разберется». Поднял глаза к потолку. «Пошли отсюда. Не подпалить ли нам эту собачью конуру?» Окинул взглядом комнату коротышка. «Тогда все пойдет на этого Геура. Ему уже все равно. Не стоит, народ сбежится, а нам еще работать тут. Сам подохнет. Надеешься, что сумеем найти того еврея? А если он на самом деле? У меня нет в этом уверенности. Пьяный-то пьяный. А и он легко может соврать. А как проверишь?» «Будем искать. Пошли, а то заметят». Не прошло и получаса после ухода бандитов, как в дверь домика заглянул мальчишка. Любопытство было сильнее страха попасться за воровство. Тем более, что дверь была приоткрыта, и уже давно, как заметил мальчишка. С воплем выскочил он на улицу, и тут же стали собираться любопытные. Мальчишка указывал на дверь и от страха никак не мог вразумительно пояснить свой вопль. «Что тут стоять? Заглянем! Вдруг что случилось? Вон как мальчик заикается. Испугался, значит». Пожилая женщина смело вошла в дверь. Тотчас выглянула и позвала товарок. Под звуки причитаний и криков все принялись приводить в чувство человека. Здесь его знали все. И знали, что он выпивает. Но быть избитым до такой степени... Нашлись свидетели, видевшие, как два незнакомца вошли в дом и потом вышли. Стало быть, они и убивали человека. «А где же Анна?» — послышался вопрос, на который никто не смог ответить. Только один мальчишка постарше первого заметил. «Вечером видел Анну с каким-то богатеем. Ушли в тот квартал и указал, куда». «Это Анна та еще штучка. На нее заглядываются все наши мужчины». «Ну и что?» — подал голос кто-то из мужчин. «Баба красивая, аппетитная. Чего не посмотреть вслед, ха-ха!» Тем временем Егора осмотрели и вынесли заключение, что он еще жив, и надо поискать цирюльника, что сведущ в лечении. Цирюльник сам появился с сумкой и приступил к осмотру. Вскоре вышел на улицу, и любопытствующая толпа услышала. «Бог милосерден! И есть надежда, что Господь не оставит его без своего благословения. Да и мы поможем. С Божьей помощью поставим несчастного на ноги. А вы помолитесь в церкви святого Георгия. Тем более, что и этот несчастный тоже Георгий по-нашему. Кто возьмет на себя заботу о соседе? Господу такое понравится. Ну уже, смелее. Деньги у него должны быть». Последний аргумент подействовал куда быстрее, чем обращение к Богу. Вышла пожилая женщина и согласилась присматривать за страждущим. И опять послышались возгласы, осуждающие Анну. Через неделю с небольшим Егор встал на ноги и начал быстро поправляться. Анна так и не появилась. Лишь как-то прислала служанку с корзинкой провизии. Значит, знала про несчастье, свалившееся на голову Егора. Еще через неделю Егор заявился к Андрею и потребовал свидания с Анной. «Егор, не вмешивайся в их жизнь», — советовал Байсар, скалой стоящий в дверях. «Я сейчас доложу, и пусть сами решат, что и как поступить. А ты подожди уж тут». Татарин явился скоро и пропустил Егора в дом. Шепнул дружески. «Ты уж не очень наседай. Так будет лучше для тебя». «Егор!» — встретил того купец, встав с кресла и делая два шага навстречу. «Я рад, что ты смог посетить мой дом. Садись и говори. Я тебя выслушаю и отвечу на все вопросы. Садись, садись. В ногах правды нет, как у вас говорят». Егор с удивлением разглядывал Андрея, но Анны в гостиной не оказалось. И он скромно спросил. «Я ведь к Анне пришел, Андрея. Почему не вышла сюда? С Ленкой?» «Если честно, Егорий, то она боится тебя. Ты уж прости ее, да и меня тоже. Она сильно переживает. Могу позвать?» Анна появилась не скоро. Егор поразился ее виду. Она показалась ему такой красивой и неузнаваемой, что он непроизвольно встал, пожирая ее глазами. Она была бледна, но это так же шло ей, как и красивое платье с кружевами и таким же воротником. Черные волосы были красиво уложены и прибраны. Словом, Егор не смог произнести ни слова, зачарованно наблюдая за женщиной. А она легко подошла к нему, посмотрела в глаза и долго молчала. «Осуждаешь?» — спросила тихо. Не дожидаясь ответа, добавила. «Прости, если сможешь. Ты, наверное, хотел бы побыть с Леной. Я ее сейчас приведу». Она дождалась, пока Егор согласно кивнет, и торопливо вышла. А парень проводил Анну глазами и никак не мог осознать, что то была его невенчанная жена. Но прибежала Лена и с веселым щебетом стала что-то говорить, а Егор так и не научился ее понимать. Лишь с нежностью, удивившей его самого, мужчина вскинул дочку над головой и, поймав, стал осторожно целовать ее порозовевшие щечки. Девочка смеялась и была безмерно довольна. Мужчина заметил стоящую в двери Анну и смутился. Зато она с полуулыбкой наблюдала отцовскую любовь, и он понял, что ей это понравилось. Егор опустил дочь на пол и подтолкнул к матери. Та смешно побежала и обняла ее колени. Комок подкатил к горлу, и Егор поспешил отвернуться к вошедшему Андрею. «Вижу, у вас тут не так уж и плохо», — наигранно весело заметил хозяин дома. «Перекусишь? Ты давно ничего подобного не ел, Егорий. Дочь будет довольна». Егор вопросительно глянул на Анну. Та слегка улыбнулась и кивнула. Странный обед показался Егору верхом удовольствия. Он совершенно не чувствовал к Анне неприязни, злости или обиды. Ему было просто приятно рядом с дочкой, такой красивой в своем пышном платьице и с лентами в волосах. И остро ощутил в этот миг, как много он теряет, но был и удовлетворен тем, что дочь будет жить в хороших условиях и не будет беспокоиться о будущем. Он ей такого даже обещать не мог. После обеда Егор со смиренным видом спросил Анну. «Я могу хоть изредка навещать Леночку?» «Конечно», — поспешила ответить Анна и глянула на Андрея. Тот молча наблюдал. «Когда захочешь. Она ведь твоя дочь. А чем сам собираешься заняться?» «Думаю, податься в горы к своим. Там много их селений, и мне хотелось бы с ними жить. Так охота поговорить на родном языке, а тут...» «Все чужое. А ты можешь устраивать свою жизнь сама, по-своему, как подскажет сердце. Бог видит, зла на тебя я не держу. А за дочку спасибо. Пусть Господь тебя за это наградит и благословит. И вам мое благословение. Живите в любви и благополучии. Мне от вас мало чего надо. Лишь спросить хочу, Анна. Ты все забрала, что мы спрятали в садике?» «Нет, что ты. Взяла лишь звезду. Остальное должно остаться на месте. Это твое, Егор. Мне чужого не надо. Грех на душу брать не собираюсь. Бери и владей». Ну, спасибо, Анюта. С того я бы хотел подарить дочери что-нибудь красивое. Можно? Правда, я слабо в этом разбираюсь, но... Пусть это будет от отца. Егор ушел, а возлюбленные еще долго в молчании сидели и перебирали в уме встречу, от которой ждали так много плохого. «Как меня поразил Егор!» — прервала молчание Анна. «Он так изменился? Что с ним могло такое случиться, что повлияло на него? Никогда бы не сказала. И как он любит нашу Лену?» Андрей не ответил. Он тоже раздумывал. На душе было немного грустно. А Анна, заметив его состояние, ласково улыбалась, давая понять, как она его любит. Все же его грусть подействовала и на нее. Анна взяла на руки Лену и ласково стала разговаривать с дочкой, пытаясь разобраться в ее ответах и вопросах. На душе у нее возникло ощущение близкого счастья. Рядом дочь, любимый мужчина, и больше нет никаких препятствий к этому счастью. Несколько дней назад, когда Егор только начал ходить, он забрел в таверну и заказал кружку молодого вина. Погода была дождливой, посетителей оказалось мало. Лишь человек 5 рядом с Егором сидели и мрачно подтягивали вино. Парень осмотрелся и заметил молодого мужчину, показавшегося ему знакомым. Обернувшись к нему несколько раз, Егор подошел и спросил: «Слушай, мы раньше встречались, что-то мне твое лицо вроде знакомо». Илья ошибся и пристально смотрел в молодое с чуть пробившейся бородкой лицо. «Мне тоже так показалось», — ответил парень. «Вроде даже тут и виделись. Ты здесь с моим тядькой сидел и лес и точил, так?» «Точно», — чуть нерадостно ответил Егор. «А ты один, без отца?» «Я с дядькой», — кивнул парнишка на мужика лет под 45. «Приехали по делам, закупить товара на зиму. А то дороги развезет, так и не проехать будет». «А что ты так плохо смотришься? Хвораешь?» «Хворал. Сейчас очухался. Били меня сильно. Едва отживал». «А далеко до вашего жилья?» «Думка есть перебраться в горы. Надоел город. Охота на земле поработать». «2 дня пути. У тебя и конь имеется, и арба?» «Ничего такого нет, но могу достать. Земли у вас хватит для меня?» «Так как работать будешь?» — подал голос дядька. «С охотой? Так бери, сколь одолеешь. Землица пока есть. Лишь бы татарва не налетела, а с них может статься. Мы даже никаких податей не платим. Ни татарам, ни городу с этими италийцами. Не жалуемся. Когда отправляетесь?» «Завтра на рассвете. Дорога ведь дальняя, с ночевкой в пути». «Жаль», — признался Егор, — «не успею. А кто еще будет сюда ехать?» «Кажись, дня через 3 дядька Касьян собирается», — заметил молодой, имени которого Егор так и не смог вспомнить. «Не он один», — поправил дядька. «Еще Свирит с ним обещался. Мы с ними по дороге обязательно повстречаемся, не разменемся. Дорога одна-то. Тогда скажи этим мужикам, чтоб, значит, меня взяли с собой. Дюжа охота». «А чего ж скажем? Труд невелик. Можно собираться, как звать хоть. Меня все кличут Силантием. Просто сила. Наша деревенька Краснухой прозывается. Свиря, нам пора, еще дела ждут». «Ну, Егор, прощавай, авось свидимся, готовься». Касьян не приехал, но с тех пор Егор часто заглядывал в таверну и расспрашивал про русских людей. И сейчас ему повезло, разносчик сказал, что приехали какие-то русы, и указал, где остановились на ночлег. Найти тот ночлег оказалось делом простым, и крестьяне сразу признали его, заметив серьезно. «Говаривал нам Касьян, а ему пацан Ефимов. Только из кабака вернулись. А послезавтра назад. Так что поспеши. Оружный, небось. Тогда прихвати все». «А чего Касьян не приехал?» — — спросил Егор. Прихворнул Касьян. «Вот его племяш, Петром кличут. Молодой, да уже с опытом. А меня можно и Флором называть. Мы с двумя телегами приехали. Магарыч будет? А как без него? Обязательно. Завтра?» «Можно и завтра. Заглядывай сюда, как темнеть начнет. Посидим, обмоем твое переселение. С семьей?» «Один», — грустно ответил Егор. «Может, у вас какую прихвачу? Есть такие?» «Ты мужик видный, так что обязательно найдешь себе работящую жену. Поможем». Весь следующий день Егор носился по городу, добывая необходимый инвентарь, инструменты, припасы на первое время. Настроение было приподнятое, даже радостное. Новая трудовая жизнь волновала его и немного пугала. Все убеждал себя в необходимости такого шага. Уже в сумерках Егор забежал в дом к Андреа. Тот встретил Егора холодно, а Анна тотчас привела дочь, и Егор со смущением вручил ей свой подарок. То были сережки из золота с камушками синими, как осеннее небо. Ленка была в восторге. Целовала радостного папочку, а тот так ничего и не смог понять из ее лепета. «Значит, завтра уезжаешь. Счастливого тебе пути, Егор. Приезжай повидаться с дочкой. Она будет тебя помнить. Я буду напоминать о папе». Он ушел с приятным ощущением, что он не один на этом свете, и его будет всегда кто-то ждать в этом городе. Думать так было приятно, и улыбка сама лезла на его губы. Он шел к себе с волнением в груди и трепетом от предстоящей новой и неведомой жизни. Еще не рассвело, а Егор уже подъехал на своей арбе, запряженной сытой крупной лошадью. Купил он ее только вчера, и весьма дорого. Но денег не жалел. Предстояла трудная горная дорога. И сильная лошадь не помешает. Во дворе, где жили крестьяне, только начали запрягать и удивились, увидев его лошадь и арбу, нагруженную всякой всячиной. Больше всего было провианта — мука, крупы, соль, сухие фрукты с орехами. Их ему рекомендовал один старый бродяга. Еще было несколько связок сушеной рыбы и два круга свежего сыра. В арбе блеяла связанная коза. Егор старался тщательно запоминать приметы дороги и до ночлега смог в уме проверить самые значительные знаки и был уверен, что сбиться с пути не должен. Он уже многое знал о деревне, куда ехал. Думал, что со всеми уже перезнакомился и надеялся на успех своего дела. Но самым главным считал семью. Одному жить нельзя, не управиться со всем хозяйством, и потому нужна хозяйка. Девок в деревеньке было мало, но две были еще не просватаны, и Егор не стал долго выбирать. Обе были пригожими по местным понятиям. Но одна показалась ему очень скромной, и он заслал сватов в лице Ефима с женой Марфой к родителям. Девушке было 17 лет, и особой красотой она не блистала. А Егор все думал, как здесь пришлось бы Анне с ее замашками знатной Матроны. Стало смешно, как представил ее в роли доярки или за работой в свинарнике и на кухне, которой здесь и вовсе не было по причине малого места. Парню помогли построить временное жилище, обещали весной после сева помочь с новым домом. К нему Егор уже приготовил камни, на которые собирался поставить сруб. Надеялся, что справится с этим делом. Лес за зиму надеялся заготовить, а жена оказалась молчаливой, но работящей. Никакой любви у них не было, но так в деревне повелось истори. Главное — работящая, и чтоб могла нарожать здоровых детей. Егор смирил свою безбашенность и с уважением относился к жене. Звали ее Ефросиньей. Но никто ее так не называл, ограничивались прозвищем Фря. Егор не стал ничего менять. Знал, что жене в деревне завидуют, ведь Егор оказался самым красивым мужиком, да еще молодым и работящим. Силой Бог его не обидел, и дела спорились у них с женой. «А знаешь, Фроська», — как-то сказал он после обливания ледяной водой под крохотным водопадом. За это жена часто поругивала его, но без особого успеха. «Я до тебя был женат. Красавица писаная. Как ты к этому?» «Так теперь я твоя жена, Егорушка. И ты ни разу не уезжал от меня. Значит, ты со мной, а больше мне ничего не надо. Вон какие сережки дорогие подарил. От других баб столько зависти. Мне-то не жалко, Егор». Уже серьезно закончила длительную тираду Фроська. Егор странно глядел на жену. Светлая, курносая и конопатая, она все равно выглядела приятной бабой. И никаких требований к нему. Тихо принимала его ласки, стеснялась его голова, да и сама никогда не оголялась при нем. И все равно она не была ему неприятна. А любви он не испытывал, лишь сносное терпение. И странное явление. Ему и в голову не приходило уйти от такой жены. Он был вполне доволен и ничего менять не собирался. А после известия о ее беременности и подавно стал часто шутить и смущать бедную Фрю. Она же скромно улыбалась, и лишь когда Егор переходил на ее отца, дядьку Евстафия, она хмурилась, но не перечила ему, замыкалась в себе и молчала. «Чего ты так?» — спрашивая он иногда. И как-то нерешительно обнимал ее плечи. «Он так измывался над вами. Я готов был прибить его тогда». «Он мой отец», — тихо ответила жена. «Не надо о нем так говорить, Егор». Глаза ее жалобно блестели при этом. «Чудные вы бабы! Вас лупят, издеваются, а вам, как с гуся вода. Глупые вы!» Прося не ответила, лишь тихо вздохнула. А Егор продолжал. «Сейчас мать не бьет уже?» «Нет, перестал. Замахивается, а не ударяет. Мама довольна. А Тимошка-братишка просто молится на тебя, Егорушка». И с нежностью поглядела на заросшее бородой лицо мужа. Егор подумал, что ему досталась золотая баба. Она не выдаст, не продаст, все стерпит и все простит. На душе как-то защемило, и он вздохнул. «Стало быть, мое битье ему и всем вам помогло. Значит, все я сделал верно. Мы народ наглый, и, узрев слабину, пользуемся ею». «Ты же так не поступаешь?» — глянула благодарная женщина на него своими серыми мягкими глазами. Парень не выдержал и чмокнул жену в щеку. Она зарделась и проговорила. «Что ты делаешь, Егорушка, день ведь?» «И что с того?» Парень схватил ее на руки и понес на кровать. Его желание разгоралось с каждым шагом, а она тихо причитала, слабо отбиваясь и боясь оскорбить его. Егор овладел ею бурно, страстно и с удивлением заметил, что Фря тоже ощутила восторг, но тщательно пыталась его скрыть. На что он заметил без насмешки. «Не дури, глупая. Не насилуй себя никчемными моралями. То все наши попы придумали. Так легче с нас спрашивать». «У тебя, наверное, было много женщин, да?» «Я и не скрываю, были и что». «А у меня ты первый. Понятно теперь?» «То ни о чем не говорит. Женитьба не должна тут же переходить в обыденность и скуку. С Анной было совсем иначе». Проговорив это, спохватился, но было поздно. Жена затихла и мышкой лежала рядом, словно и не дыша. «Да ладно тебе. Что было, то прошло, и бельем поросло. Не переживай. Ты ее любишь? Может быть, но это уже ничего не значит. У нас с тобой семья, скоро будет прибавление. Вот дом построим и заживем. А что былое вспоминать? Оно прошло уже». Парень принялся ласкать ее. Пря лежала безучастно. И все же Егор успел заметить ее возбуждение и усилил ласки. Потом юная жена немного обнимала его и что-то шептала на ухо, а он тихо посмеивался, зная, как она краснеет и смущается. Хотел посмотреть на нее, но сумерки уже заполнили помещение. Да и Фряс похватилась, заметив: «Корову пора доить, Егорушка. Пусти, а то темно будет». Она ушла, бросая странные взгляды на него, а сам Егор лежал и блаженно усмехался в усы и бороду. И подумал удовлетворенно: «А что? Я вполне доволен теперешней жизнью. Тихо, спокойно, и лишь работать приходится от зари до зари. Зато все на себя, и это так здорово. Ты, Фря, молодец. Мы еще заживем». Он незаметно заснул, и сны его были сумбурные, малопонятные, но какие-то радостные и приятные. Проснулся он в тишине и услышал тихое дыхание жены. От нее пахло парным молоком, коровником и вообще хозяйством, и этот запах не показался ему неприятным. Он стал родным, и в душе Егор ощутил покой.